Близко ли, далеко, в Твери, аль в Запорожье, стояло государство за три таможни. В том государстве царек был на царстве, простой до того, что винили в коварстве. Похож на лоха, но правил неплохо. Так бы и жили себе понемножку, да вот служанка принесла ему кружку. Девочку-малышку, 4 кило слишком. Царь поступил бесчестно, вне всяких правил. Служанку выгнал, малышку оставил. Отдал няньке ученой и назвал Матрёной. А кто его осудит? Хай себе будет. 15 лет пролетело, как корова съела. И не стало покоя. Началось такое... Дочь орёт дурниной и посуду лупит. А что с ней с родимою, никто не шурупит. Очередной тарелкой у царя за корону задело, и пошел он к лекарю, раз такое дело. Ты от страха не дрожи, бор машинкой не жужи. Ты скажи, что с дочкой делать? Как лечить ее, скажи? Может, ее и прыщик выскочил какой? Так пусть выпьет клеросил, уж товарец импортной. Изничтожу на корню! Ну ты что несешь хвигню? Разве жидкостью ентой я ее угомоню? Хочешь, чтоб лица овал табуреткой надавал? Я ее поил отверткой. Я шампанскую давал. Знать, не в этом не палатка. Много ж времени прошло. Может, ей нужна прокладка, чтобы из носу не текло. Вот есть с крыльями, сгодится. Супер новая модель. Да на кой мне эта птица, если чистая постель? Дело не в сраме. А как с зубами? Есть отличный аквафреш. Сам такую гадость ешь. Ну, отец, тоди тудыч, можешь ты меня казнить. Только я твоему гору не сумею пособить. Вернулся царь домой, как туча смурной. А во дворце, ну, дембель. Царевна крошит мембель. Царь за голову схватился, своему богу помолился. Ну-ка, цыть, ядрёна вошь, вазу бабкину не трожь. Ты скажи мне, что тебе надо, может, дам тебе, что ты хочешь. Ты б чем цыкать на меня? Лучше б сел бы на коня, да привёз мне бабье счастье, чтоб заткнулась родня. Может, помнишь ты, Матрёна, как сидела на горшке, чтоб был сделан в виде трона и с короной на башке. Уж забыла, енту мать, как ты писалась в кровать. А ведь я стирал пеленки, а туда же поучать. Шо за счастье, в чем оно, где такое видано? Может, где-то за границей, или в как его, в кино? Кабы знала, что искать, я б не стала так орать. Кабы знала, не орала. И как быть, японо-мать? Кабы знать, где приобресть, отдала бы даже честь. Я ж не знаю, как зовется. Но у баб в округе есть. Царь велел в набаты бить и народу объявить. Кто найдет мне бабье счастье, станет зятем, стало быть. В деревеньке глухой, за 30-й горой, жил Кузьма-бедняк и сын Ванька-дурак. Козу держали и горе не знали. Покормят, подоят, друг дружку напоят. По кружке на брата пускай маловато, зато без блата. Слышь, Иван, слезай с печи и коньки свои точи. Прямо сейчас езжай в столицу и царевну обручи. Доберешься дней за 6. Разнеслась в округе весть, что царевна счастья ищет. Скажешь, я оно и есть. Идти далече, но делать нечего. Батька долго просить не станет. Мигом цепь из сарая достанет. Иван, считай, неделю шел, разве что не нагишом. Штаны да шляпа и вся одежа. А так во дворец являться негоже. А решил Иван зайти с черного ходу. Поспрошать у служного народу, чего той царевне надо и какая награда. какой-то из деревни. Говорит, пришел к царевне. Ты гони его в зашей. Пусть сперва уморит в шей. И шо перхоти насыпет в компонент для царских щей. Я прогнал. Да этот жмых говорит, что он жених. Может, наконец явился. Слышишь? Шум вверху, утих. Шум утих, то ерунда. Ян-то, братец, не беда. Сейчас ей принесут тарелок, шум появится тогда. Ну, а давай-ка, позови мне твоего визави. Я ему все популярно обрисую до крови. Заходит Иван, косая сажень в плечах. Ты это, знаешь, брат, может, ты не виноват, но башку тебе отрубят, как вот я рублю салат. Тут таких, как ты, за год было больше 500. Как царевне не подходит, сразу кормят и в расход. Как твердит ее старик, ей ведь нужен не мужик. Ей ведь надо бабье счастье. А конкретнее тупик. Подобрал Иван слюну, почесал о дуб спину. Не, пожалуй, я на счастье сам собой не потяну. Я, быть может, и дурак, но себе еще не враг. Мне в деревне появляться без башки нельзя никак. Может, с крыши не в ладу, но уж лучше я пойду. Может, где-то по дороге счастье бабе найду. Идет Иван лесом, идет полями, идет неизведанными местами. Вдруг на распутье видит табличка. Ведунья колдун в человечьем обличье. От поворота полверсты, потом налево через кусты, увидишь избу на 30-м шагу, стучать 3 раза, звать Бабу-Ягу. Эй ты, гляди, вот ян-то да, не поверю никогда. Первый раз ко мне на ужин сам с собой пришла еда. Бабка, ты себя не тешь, аппетиты поурежь. Сможешь разгадать загадку, вот тогда меня и съешь. Да таких, как я, ей-ей, не найдешь в округе всей. Уж за 300 лет я стала энциклопедией умней. Ну, бабуль, тады держись, не дотямаешь ни в жизнь. Вот скажи, в чем бабье счастье? Ты ведь девушка, кажись. Ну, парнишка, будь готов. Раздевайся до трусов. Мы тебе обрубим руки и такой сварганим плов. Бабе, чтоб счастливой быть, надо полки завалить платьями и чоботами, чтобы в жизни не сносить. А когда на шею ей и яхонтов потяжелей, и чулки надеть с бантами, так полезет из ушей. Подожми, бабуля, хвост. Мой вопрос не так-то прост. Уж чуток поголодаешь, соблюдешь великий пост. Есть тут барыня одна, такой счастья нужна. Так у ей нарядов этих не поверишь, да хрена. И отец поди не нищий, поди царь в своей стране. А она, вишь, счастье ищет. Знать оказия вовне. Еще полчаса они спорили, а под конец и вовсе повздорили. Иван-ягу в чулане запер и дальше лесом покосолапил. Четвертый день идет Иван. В лесу и сумрак, и туман. Вдруг слышит, кто-то хохочет, а на ау отзываться не хочет. На звук Ваня и пошел, да дистрофика нашел. И по внешности по всей явно вылитый Кощей. Исхудал-то где ты так? Или жрешь один тик-так? Или где-то твой родитель допустил случайно брак? Был бы ты в моей, блин, шкуре, ты бы выглядел не так. Я сижу, тащусь от дури, а вокруг сплошной бардак. На сосне дупло в натуре, и оттуда заяц шмяк. Я его за уши хвать, а он как давай орать. Я в законе, я не урка, чтобы руки мне ломать. Я его конкретно взял, а он шкуру поменял. По прикиду слился водку и на руки хезать стал. Пролетел реально круг, опустился, блин, на сук. По понятиям конкретно мне обидно стало вдруг. Мне искать дубину в лом. Я сосну тараню лбом. Только перья полетели, ну а утка кувырком. Я с прокинутым лицом дело думаю с концом. А эта дура от удара разродилась яйцом. Там, чувак, где ты стоишь? Мне вообще до фени, слышь? Но в яйце была иголка. Да ты, брат, на ней сидишь. Вон, зрачки-то на ноле. Чем кататься по земле, лучше б сел меня послушал. Там ведь смерть твоя в игле. Пожалею сироту, да уменьшу ломоту. Я тут взял у бабки травки, приложи-ка к животу. Ты реально человек, не расплатимся вовек. Ты, гляжу, братан, не глюк, хочешь, кайф тебе продлю. Не сочти меня за лоха, дам за кубик по рублю. Да уж нет, спасибо, брат. Ну уж, коль уж ты так рад, коль пошел такой расклад, то ответь мне на вопросик, что тут люди говорят? В чем реально бабье счастье? Вот на твой кощейский взгляд. Тут у нас закон суров. Бабок нет, бывай здоров. И охочи все чувихи, только, блин, до кошельков. Твой ответ, браток, не нов. Но не для моих мозгов. У моей серебра и злата 38 сундуков. Ну, Кощеюшка, бывай. Лихом хоть не поминай. И кончай глотать колеса. Лучше пей зеленый чай. Идет Иван далее, в соплях и печали. Остался день до родной деревни. А не нашел он счастья царевни. Батька узнает, накостыляет. Уселся Иван на краю болота, и в голове одна лишь забота, что получать, ну, никак неохота. А из болота странное что-то, из тины и грязи на берег вылазит. Что сидишь, грустишь, Иван? Может, вытащить баян? Мне русалочку сыграешь, если ты не слишком пьян. Чур меня, ты кто таков? Мне сейчас не до баянов. Мне сейчас придумать надо, как уйти от тумаков. И если вызнает мой дед, что не вышел хэппи-энд, что не тесть еще царю он, то тушите, братцы, свет. И если он прознает, блин, что его любимый сын не нашел царевне счастья, то по мне походит дрын. Твое горе-то фигня, зря бродил 4 дня. Есть того, чего ты ищешь, штук 12 у меня. Хошь, продам тебе одну, за особую цену. Но возьму 200 грамм крови. Тю, я и 300 потяну. Пьет кровищу бурдалак, но стоит Иван дурак. У него из носу больше вытекает после драк. Ах, какая вкуснота! Настоящая еда! После всех этих пиявок предоплата принята. Видно, стал я слишком стар, что недорого отдал. Уговор дороже денег. Забирай, Иван, товар. Ваньке дарит он сумму, вспоминает про муму, булькает Аки-Титаник и идет себе ко дну. Как на крыльях сквозь туман во дворец летит Иван, словно это не дорога, а французский автобан. Только где стоял дворец? Только пепел да углец. Оказалось, что царевна по пожарам тоже спец. И сидит не при делах, с папою на сундуках, тех, что были из железа. Потерпели, значит, крах. Я тут с батькою на спор прошвырнулся за бугор, и царевне, как просила, счастье бабе припер. Ну ты, братец и балда, где ж ты бегал полгода? Ну, чего теперь уж делать? Подавай его сюда. Достает царевна коробочку, разрезает веревочку, отгибает уголок, а оттуда, ну как будто ангелок. Достает колчан и лук, и царевне на испуг в сердце стрелку выпускает. Веселиться не досуг. Но царевна, как ни странно, помирать не собирается. Глядит на Ивана, в лице меняется и улыбается. А подлый Амурчик вершит свое дело, и в сердцу Ивана стрела полетела. Я купил тебя за кровь. А в награду мне... Любовь! Дворец они новый построили, и свадьбу устроили. Я там был, не ел, не пил, колупал клеенку, дождал сгущенку. Не дождался и ушел. Так вот все нехорошо. Сейчас мораль определю. Я, братцы, сладкое люблю. Yeah!